Глава 7. Андрей. В офис возвращаюсь взвинченным до предела. Первым делом захожу к айтишникам. «Валер, глянь телефон моей жены». Прошу главного спеца. Тот кивает, даже не отрываясь от экрана. «Валера, это важно!» «Что?» Наконец добиваюсь его внимания. «Обалдеть!» Я ему вообще-то бабки плачу, а в ответ такое вот неуважение. Вот телефон. Отдаю ему мобильник Лие. Проверь. Ей сегодня прислали фото и видео определенного содержания. Я хочу знать, кто. Марков непонимающе смотрит на меня. Что, адреса-то пробить? Я и так на пределе из-за всей этой ситуации. А тут еще и этот дятел ничего не понимает. Зыркаю на остальных в комнате, и парни понимающе сваливают в коридор. Повторяю, для особо одаренных. Лии прислали материалы. Я хочу знать, кто. Мне плевать, как ты это сделаешь. Во взгляде Валеры наконец-то появляется понимание. «Ага, сделаю». «Мне нужен номер и максимум того, что ты сможешь узнать через свои левые связи». Он напрягается. Реально думал, что я не в курсе. «Да сейчас. Я всего лишь не акцентировал внимание на том, чем промышлял Марков. Хотя бы потому, что это может оказаться полезным самому». «И еще. Содержание фото и видео конфиденциально. Если кто-то что-то узнает, я сделаю вывод, что это ты». «Понял?» «Понял, Андрей Владимирович», — отвечает побледневший парень. «Только после этого выхожу и поднимаюсь на свой этаж. Все это, конечно, люто не вовремя. Опоздал сегодня всего на каких-то 5 минут, и в итоге такая ерунда вышла. Злость и раздражение топят, мешая трезво мыслить». Надо много чего успеть до вечера, но мысли, как шальные, крутятся вокруг жены и тех ее слов. Развод. Да какой к черту развод? Не отпущу я Лию. Нет. Я выбрал ее в жены, и решение своего менять не собираюсь. Нет для этого весомых причин. Конечно, может, я жестковата с женой, но пусть посидит дома и остынет. А тот такой решительный, давно ее не видел». Прям амазонка в юбке. Интернет я вырубил, телефон забрал, так что связаться с подружками и сбежать не выйдет. А вечером спокойно поговорим и решим это досадное недоразумение. У Леи с мозгами порядок, если вопрос не касается беременности. Должна меня услышать и понять, что все это дикая случайность, которая не повторится. Что касается Стеллы... Мысль сбивает звонок мобильного. Тесть. «Слушаю». Отвечаю сразу же. Фарханов без повода не стал бы связываться. Тем более, что он не в городе. «Надеюсь, не сильно отрываю», — скрипучим голосом произносит тот. «Нет, Тимур Ринатович, что-то срочное?» «Не особенно. Но мне тут подвернулся неплохой контракт. Можно кое-чего обсудить и подзаработать. Ты как, есть интерес?» «Обижаете?» Усмехаюсь, предвкушая, как очень скоро пошлю тестя с его мутными схемами. «Сразу же, как только возьму главный контракт, и вот тогда...» «Когда я отказывался от выгодных проектов?» «И то верно, Андрюш. Ну, тогда заеду, как вернусь в город». Прикидываю, как скоро тесть нагрянет и сколько Лия будет злиться на меня за то, что вскрылась. Не дает покоя, что все это звенья одной цепи. Стелла вряд ли бы рискнула сама скинуть запись. Она отлично знает, что за это будет. Значит, кто? Кто-то из своих? И главное, откуда взялась эта запись? Если это она сделала... Убью, тварь! После того, как заключим контракт, естественно. Пока, к сожалению, она мне еще нужна. Раздается тихий стук, а затем дверь кабинета приоткрывается и заглядывает Стелла. «Андрей Владимирович, можно?» спрашивает она кротким голосом. «Вообще мне хочется придушить эту белобрысую тварь. Но проблема в том, что тупо выбросить на улицу я ее не могу. Именно на ней завязаны контакты на крупный контракт. И если я сейчас сорвусь, то не просто потеряю партнера. Я продолбаю шанс выйти на новый уровень и, наконец, перестать зависеть от Фарханова». Стелла, между тем, не дожидается моего разрешения. Проходит в кабинет и прикрывает за собой дверь. «Ты какого черта поперлась в кафе?» «Так вы задерживались, и я просто хотела помочь». Климова виновато опускает взгляд в пол. «К чему только концерт этот?» «Я же не знала, что все так выйдет». Голос ее дрожит, и появляется чувство, будто она вот-вот заревет. Морщусь, представив, что придется такое терпеть. Вспоминаю, как Стелла в принципе попала в мою компанию, и не понимаю, как не заметил ее интереса. Хотя надо признать, что действовала она ловко. Но я закрывал глаза на ее притворство, потому что это именно она вывела меня на Ибрагимова, за которым я гонялся почти год. Да и трахнул ее, собственно, как раз когда мы подписали предварительные соглашения. Не стоило, конечно, обзаводиться компроматом на себя, но Стелла в тот день была слишком настойчивой, а я замотанным после переговоров. Да и Лия снова после очередного выкидыша тоже делала мне мозги. В общем, все сложилось, как сложилось. «Не знала, но в кафе поперлась». Мрачно лязгаю. «Что ты наговорила моей жене?» «Я?» Она оскорбленно смотрит на меня. «Я просто зашла предупредить ее, что ты придешь чуть позже». «На вы, Стелла! Или ты забыла, кто платит тебе зарплату?» Когда-то вот такой вот невинный взгляд меня сильно цеплял. До момента, пока я не познакомился с Лией. В тот день с самого утра все шло наперекосяк. И когда секретарь принесла мне какое-то долбанное приглашение, я собирался выбросить его в мусорку. Но София тогда сдержанно заметила, что там будет новый мэр. Так что разбрасываться такими возможностями не стоит. Я поехал. Собирался свалить сразу же, как только проведу первое знакомство, так сказать. Но вместо этого познакомился с Фархановым и его дочерью. «А в тот вечер ты говорил иначе», — шепчет Стелла. «Мы, кажется, уже обсудили тот вечер». Тихо произношу, обходя стол. «У тебя плохо с памятью». Что ей сказать? Что она просто подвернулась под руку и стала способом сбросить напряжение? Так ведь не дура, раз смогла где надо пролезть, чтобы до Ибрагимова добраться. Должна понимать, кто она и для чего». Климова недовольно поджимает губы. «Я не обманываюсь на ее счет. Она ушлая девка и знает, чего хочет в жизни. Бабок и мужика, который эти бабки ей будет давать. Не осуждаю, каждый сам выбирает, как жить. Но и не разделяю эти взгляды». «То ли дело моя Лия. Чистая, нежная, идеальная жена и любовница. Единственное, что у нас не так, — вопрос детей. Я уже миллион раз пожалел, что рассказал о том, что хочу сына или дочку. Повелся на требования Фарханова. Решил, что жена будет всегда при деле. Но уже который год постоянно случается какое-то дерьмо. Видя переживания Лии, я уже готов был отказаться от этой затеи. Нахрен. Если это доводит мою жену до такого, переживу без детей в конце концов. А с тестем вопрос и так скоро закроется, как только я заключу договор с Ибрагимовым». «Да, но твоя жена...» «Рот закрыла!» Рявкаю на нее. «И чтобы не смела ее имя даже произносить, поняла?» Стелла обиженно кивает, поджав губы, и тут же сбегает из кабинета. «Да и ладно, все равно сейчас не то настроение, чтобы разбираться с ней». Кое-как, закончив текущие дела, сваливаю домой пораньше. Валера заявляет, что пока информации никакой. Уезжаю из офиса, прикидывая, как построить разговор с Лией. Вряд ли она сразу поверит, что у нас произошло случайно. Нет, гордость моей жены не даст ей услышать меня. Так что придется продумать тактику. Ну и разобраться с Климовой придется. Но сначала узнать, кто и как меня слил и подставил. А главное, зачем? Слишком уж это вовремя случилось. Как назло, по дороге собираю почти все пробки. Злюсь, что все так долго, но выбора-то нет. Посреди дороги не бросить тачку. По пути покупаю шикарный букет любимых Лииных ромашек. Чувствую себя полным идиотом из пресловутых анекдотов. Но куда деваться? Мой косяк. Теперь надо исправляться. В квартире стоит гулкая тишина. В коридоре замечаю записку, лежащую на комоде. Читаю ту и холодею от понимания, что ее оставила Лариса. Приходящая домработница, которая иногда убиралась у нас, когда Лея ложилась в клинику на обследование. «Твою же мать!» Я уже подозреваю, что меня ждет, но все-таки зову жену. «Лия, я вернулся. Давай поговорим». Ответа, естественно, нет. На первом этаже никого. Везде чистота и порядок. Медленно поднимаюсь по лестнице. И вот тут меня ждет лихой такой сюрприз. Обалдеть! И где теперь ее искать? Оглядываюсь по сторонам, балдея от того, что жена устроила. И на автомате набираю номер начальника службы безопасности моей компании. «Володя, ты мне нужен. Срочно!»